Глава 4. В помещение втолкнули вяло перебирающих ногами ребят, среди которых испуганно блеял Сева, то грозя папой, то откровенно конюча. Я, театрально простонав, пошевелился, прекратив изображать скомканную ветошь. Сев с удивлением отметил, что намотанный еще в камере ремень так и остался жестко зафиксированным на правой руке. Никто из пленителей не счел его угрозой, а мне и самому теперь свои действия мнились крайне наивными. Втолкнув ребят в центр комнаты, вонючий кожаный мешок сковал их ноги цепями и, привычно гукнув, прошагал ко мне. Через минуту, в которую он перестегнул мне цепи, я оказался среди товарищей по творящейся чертовщине. «Сейчас вы, по моему сигналу, пройдете в эту арку и окажетесь в незнакомом месте». Завел уже слышимую мною речь мужик в плаще. «Там может быть темно, потому возьмите эти фонари. Вы должны найти там все, что не закреплено, и принести назад. Мелкие вещи кидайте прямо в портал, остальное выносите в руках. Больше всего меня интересуют книги, может быть, очень большие и в металлических обложках». Монотонно, словно робот, говорил он, и меня накрыло жутью от понимания, что эту свою речь эта тварь изо дня в день, быть может, повторяет не один год, массово отправляя в арку все новых и новых смертников. Из этой ловушки никто не уходит живым. Все его слова про свободу – ложь, и спасение можно отыскать только там, по ту сторону. «Берите то, что найдете, и несите сюда. Если вы успешно справитесь с заданием, я отпущу вас. Обещаю!» Договорил он и, пройдя к своему механизму, опустил на нем рукоятки. Ткнул своей страшной рукой в арку, заискрившуюся изумрудными снежинками. «Живо! Вперед!» Я быстро пнул в ногу Севу, уставившегося на мужика и уже открывающего рот, чтобы попытаться с ним вступить в дискуссию, финал которой был мне уже известен. Спасая обиженно заворчавшего недоумка, я, пихнув его в сторону арки, схватил пару фонариков со стола и зашипел на остальных. «Идем». Глубоко вдохнув, я первым осторожно шагнул в сгустившееся зеленоватое облачко, висящее в проходе, сверкающим драгоценным блеском. По коже прошлось ледяным валиком, наэлектролизовывая волоски, тут же распрямившиеся. Перед глазами потемнело, и ощущение холода исчезло. Завершился мой шаг уже в сером безмолвии, уходящего в бесконечность затхлого коридора. Тут же, включив фонарик, я огляделся. Мощный луч света выхватывал из сумрака каменные стены, изломанные двери, следы жирной копоти на потолке и крупные кладки, под ногами какой-то мусор, тлен и пепел. В спину что-то ткнулось, взвизгнув, и я, невольно дернувшись, шагнул вперед, оборачиваясь. За мной, стискивая фонарь обеими руками, стояла Олька. Девушка оказалась смелее многих юношей и прошла в арку сразу следом за мной. Быстро осветив пол и не найдя на нем ничего угрожающего, я взял ее за локоть и потянул в сторону. Никакой арки здесь не было и в помине, однако посреди коридора висело знакомое зеленоватое облачко, из которого тянулись наши цепи. Не хватало еще устраивать свалку прямо на входе в это непонятное место, которое, на примере предыдущей группы, уже показало мне свою смертоносность. Вовремя из воздуха вывалились сразу трое оставшихся парней, цепляющиеся друг за друга. «Замрите! Ни шагу дальше! Тут могут быть ловушки. Те, кто входил в арку до нас, погибли на моих глазах. Идем друг за другом. Шаг в шаг. И ничего не трогаем. Ты чего это тут раскомандовался? Встрепенулся, зачерпнувший невесть где храбрости Всеволод, шагая в сторону, и его тут же осадил Данил, дернув за рукав к себе. «Да помолчи ты уже, Ванька дело говорит». «Сев, и правда, давай осторожнее, мы все в одной беде». Поддержала его Олька, рассуждая удивительно здраво и вовсе не пытаясь косплеить традиционных героинь-романов, сваливающихся в истерику при любом фарсе, написанном автором, дабы подчеркнуть мужественность главного героя. «Еще неизвестно, кто у нас тут главный герой», — подумал я, внимательно вглядываясь в эту собранную, кореглазую девушку. Ей явно было очень страшно, но поставив перед собой цель выжить, она столь же явно загнала этот страх глубоко под шконку, где ему было самое место. Благодарно кивнув понятливым ребятам, я ослабил ремень на правой руке, что так и не сыграл роль кастета, но не стал снимать его до конца. Мало ли, вдруг пригодится еще. Присел и, увидев среди мусора какой-то металлический прут, подтянул его к себе. Примерно метровой длины железка приятно оттянула руки своей увесистостью. Что-то похожее на прямой лом, немного заостренный на одном из концов. Перехватив ее поудобнее, я широкими взмахами стал водить железкой по полу перед собой. В воздух взметнулись облака пыли и пепла. Кто-то сзади шумно чихнул. Скрежеща прутом из стороны в сторону, я медленно двинулся вперед. Пол как пол, крупные каменные плиты, в которых иногда встречаются небольшие решетки. То ли вентиляция, то ли ливневка, то ли еще что. Стены на вид монолитные, потолок черный от копоти, но тоже без аномалий, похожих на скрытые ловушки. Иногда в окружающем мусоре встречалась какая-то посуда из темного металла и аналоги стержня в моей руке. Обернувшись, я кивнул на них Данилу. «Дань, возьми парочку этих штуковин и брось их в то облако, из которого мы пришли. Нужно изобразить бурную деятельность, а то нас утянут назад и снова отправят невесть куда, где может быть более опасно». Понятливый одногруппник тут же кивнул и, подхватив с пола груду вещей, отнес к порталу. «Я же продолжил оглядываться. Нужно найти способ избавиться от цепей. Если мы сбежим, вряд ли кто-то из пленителей последует за нами. Мужик сказал «этажи». Значит, они открывают эту свою арку в разных местах. В этих коридорах опасно, и сам он сюда не суется, но не пошлет ли своего слугу? Тогда тем более нужно сломать цепи и встретить его, чем придется. Никаких молотков, топоров или чего-то такого, что в моей голове ассоциировалось с ударным оружием, способным сокрушить цепь, не видно. Дойдя тем временем до одной из боковых комнат, я заглянул в нее сквозь сломанную дверь. Какая-то прям монашеская келья. Никаких окон. В углу нагромождение сгоревших досок, видимо, кровать. Зайдя в комнатушку, я своей арматуриной протыкал все, что можно. Нашел только цельнометаллическую сковородку и отдал ее Данилу. В двух других комнатах ситуация повторилась. Из добычи нашлись еще две сковородки и пара кубков. С каждой осмотренной комнатой я мрачнел все больше. Ничего нужного для слома цепей я не находил, как и чего-то, удовлетворяющее запросы пославшего нас сюда. Это явно личные комнаты тех, кто жил в этом здании, и тут хорошенько прошелся давний пожар. Этак у нашего пленителя лопнет терпение, и он вытянет нас назад, чтобы забросить на другой этаж, а это может быть опасным». Выходя из комнатушки обратно в коридор, я споткнулся о край вывороченной решетки в полу. Чертыхнувшись, я упал на одно колено, а из-под ног раздался звонкий треньк металла. Оглянувшись, я увидел, что цепь на моей ноге попала в край сломанной решетки и закрутилась в ее прутьях. Ошеломленный таким простым решением мучившего меня вопроса, я даже завис на мгновение. Со всего маха, всадив острие прута в спутанные решеткой звенья цепи, я стал раскачивать и расшатывать их. Толстый металл поддавался неохотно, но все же поддавался. Вот прут прошел в одно из звеньев, и оно начало разгибаться, образуя все увеличивающийся зазор в кольце цепи. Сочно хрустнув, железка в моих руках вывалилась в образовавшуюся щель, и я присел, проталкивая сквозь изогнутый металл соседнее звено. Мгновение, и вот уже цепь разомкнута, а от браслета на ноге за мной тянется полуметровый огрызок. «Быстрее, ко мне!» Вскочив, я подозвал к себе остальных. «Ставьте ногу на решетки в полу, вот так, и вбивайте в них сквозь звенья пруты. Затем расшатывайте!» Заговорил я, когда ребята подтянулись, и сам, подвинув стоявшего ко мне ближе всех Данила, воткнул железку в цепь, тянувшуюся от его ноги. Вглядевшись в мои действия, новоявленные соратники не стали тупить, и вокруг загремел металл. За пару минут освободив Данила, я поспешил к Ольке, что никак не могла вбить острие прута между звеньев. Ей банально не хватало сил. Перехватив у девушки импровизированный лом, я с размаху всадил его в цепь, и дело пошло. Внезапно сбоку вскрикнул Сева, и раздался звук падения. Оглянувшись, я чертыхнулся. Похоже, нашим тюремщикам надоело ожидание. А может, их не устроило качество найденной нами добычи, и они решили вернуть группу. Цепь Всеволода методично сматывалась, волоча его в портал, из которого мы пришли. «Оль, давай дальше сама, просто расшатывай вперед-назад!» Бросил я девушке, в пару прыжков настигая волочимого по полу Севу, что, вереща тонким голосом, суматошно сучил руками, пытаясь за что-нибудь зацепиться. Обогнав его, я сходу ударил прутом в натянутую цепь, вгоняя его сквозь кольца в решетку. Вздернул Севу на ноги и заорал на него: «Давай, помогай!» Налег, что было сил, на прут. Цепь натянулась, что только облегчило нам задачу. Под нажимом и тяговым усилием, обеспеченным с той стороны, звено разомкнулось в десяток секунд. Змеей просвистев в воздухе, обрывок стальной привязи исчез в портале. Понимая, что сейчас произойдет, я метнулся назад к Ольке и не успел. Девушка не смогла за это время даже расшатать кольца, чтобы освободиться, и ее уже волокло по полу в арку. Молча и яростно сверкая глазами, она пыталась затормозить свое движение, силясь прутом зацепиться за решетки в полу, и всякий раз безуспешно. Более того, параллельно с ней в арку тащила и безымянного парня, вокруг которого скакал Данил, пытаясь попасть прутом в его цепь. «Дичь какая-то!» Заворочились в голове несвоевременные мысли. «Да это же словно в компьютерной игре, где нужно сделать выбор, который спасет лишь одного из двух персонажей. Да вот только это вовсе не игра, и на кону стоят не строчки цифрового кода, с которыми и то бывает расставаться жалко до слез, а живые люди, и спасать надо обоих. Но как?» Сева уже добежал до Ольки, и вместо того, чтобы повторить мои действия с цепью, тупо и бессмысленно вцепился в нее, и теперь и его тащит по полу. А это значит, что на этой цепи уже две человеческие жизни. А две больше, чем одна. А ведь я так и не успел узнать его имя. Подумал я, приседая для спринтерского рывка в выбранную сторону, когда метающиеся в разуме мысли вдруг выстроились в совершенно иную форму. Сломав свой рывок на середине движения, я отбросил себя в сторону арки и понесся к ней, тщательно следя за дыханием. Ни в коем случае нельзя сорвать его, ведь это скажется и на координации, и на чувстве направления. Обогнав на десяток метров тащимых по полу, я замер у сверкающей взвеси портала. Так, еще раз. Где конкретно стоял мужик в плаще? Если смотреть с этой стороны арки, то он немного левее перед своим устройством, полностью перекрывая его. Вот только лебедки, на которые накручиваются цепи в стороне, и сейчас крутятся две из пяти. Значит, их крутят двое. И очень надеюсь, что второй – это и есть главгад, ушедший с траектории. И сейчас устройство ничем не закрыто, и я не ошибся в своих расчетах. Размахнувшись, я, что есть силы, швырнул в арку свой прут, подобно метательному копью. Эта идея возникла в разуме сразу, когда я поднял железку. Вот только показалась безнадежной, потому что попасть в устройство, которое питало или управляло порталом, было невозможно. А в силы повредить штырем мужику не верилось. Однако теперь, если у него не обнаружилось второго помощника, шанс появился. Арка впустила в себя прут, и миг спустя струящееся сверкание будто взорвалось водопадом статических помех. Я отпрянул назад, прикрывая лицо руками, и вовремя. Вокруг щедро плеснуло изумрудными искрами, и наступила тишина. В мою ногу что-то ткнулось сзади, и мне не было нужды поворачиваться, чтобы понять, что это подтащило ребят. Однако смотрел я только вперед, на валяющиеся на полу обрубки цепей. Получилось. Быстро подняв всех на ноги и с помощью решеток и верных прутов, укоротив цепи еще больше, мы, коротко переговорив, двинулись вглубь сооружения. Отходим дальше по коридору, цепочкой, ни шага в сторону. Подхватывая новый прут и водя им по полу перед собой, указал я направление. «Данил, возьми мой фонарь и встань сразу за мной. Свети одним вниз, вторым над головой». Тот кивнул, перехватывая фонарик. «Не знаю, что будут делать те, кто отправил нас сюда. Если мужик быстро восстановит свое устройство и пошлет следом кожаного урода, то нужно уйти как можно дальше. Может, он не будет преследовать нас на большом удалении от портала. А если и не пошлет, то все равно нужно выбираться из этого места, чем бы оно ни было». Минуты текли за минутами, а ничего не происходило. Коридор все тянулся и тянулся, челюсть изломанными дверями комнат. Если здесь когда-то и были ловушки, их все уничтожил давний пожар, что пронесся тут, выбивая двери и испепеляя все, что мог испепелить. Десяток минут спустя впереди, на фоне всеобщего серого сумрака, стало заметно светлее. Обрадованные, мы все непроизвольно ускорили шаги, и буквально через минуту коридор внезапно оборвался, а мы замерли, потрясенные монструозностью сооружения, в котором оказались. Мы стояли на площадке, выходящей в гигантский створ вертикальной шахты примерно 50-метрового диаметра. Вверх и вниз ее прорезали две спиральные, частично разрушенные лестницы, скручивающиеся, словно цепочки ДНК. Куда ни глянь, виделись площадки, а за ними просматривались темные зевы шахт коридоров, аналогичные тому, из которого вышли мы. Вверху, метрах в 40 от нас, в круглом проеме, светлело утреннее небо, а уходящие вниз лестницы терялись в бездонном мраке подземелий. «Охренеть!» — в один голос выдохнули Сева и Данил. «Это что еще такое? Где это мы?» — вторили им незнакомый парень и Олька. «Возможно, после того, что мы видели, это другой мир». Как можно спокойнее, стараясь унять дрожь во внезапно севшем голосе, ответил я. «Я слышал, что тот мужик, что закинул нас сюда, говорил про некие этажи, которые нужно осматривать. Вот теперь мы знаем, что он имел в виду. Предлагаю выбираться наверх. Там осмотримся и решим, что делать дальше. Согласны? Тогда вон по той лестнице вроде бы более нормальный подъем». Потоптавшись на месте, я прошагал к указанной области. Честно говоря, начинать взбираться наверх было страшновато. Обе лестницы серьезно повреждены, причем выглядело это так, словно сверху вниз ударило какое-то невиданное оружие, прошившее створ постройки насквозь. В голову лезли то мысли о спутниковых лазерах, то о гигантских противобункерных ракетах. Как бы там ни было, а дальняя от нас лестница щерилась огромными дырами разрушенных пролетов. А вот ближняя уцелела примерно на треть ширины, спиралью взмывая к далекому небу. Подойдя к ней, я понял, в чем тут дело. Лестница была секционной, примерно в 12 метров ширины изначально, что можно было уверенно предположить, видя немногочисленные, уцелевшие ее части. То, что ударило сверху, серьезно повредило две из трех секций, оставив 4-метровый участок, вполне пригодный для подъема. В некоторых местах на длинных ветвях арматуры в стороны уходили фрагменты ступеней, а местами и целые секции. Я хоть и никогда не жаловался на боязнь высоты, однако тут, пораженный глубиной всей шахты и гигантизмом постройки, внезапно почувствовал себя муравьем, покоряющим Эверест без страховки. А отсутствие перил, густая сеть трещин в ступенях и витки ржавой арматуры на краях сломов и вовсе заставляли сердце тяжело бухать, тягучим эхом отдаваясь в висках. Прижавшись к основной стене, я поставил ногу на ступеньку, потом на следующую. Преодолев таким образом 2 ступеней, я остановился, отирая пот со лба. Раздавшийся сзади хохоток заставил меня вздрогнуть и еще сильнее вжаться в стену. Оглянувшись, я к своему изумлению увидел Севу, вольготно стоящего посреди 4-метрового остатка лестницы и абсолютно не выказывающего ни намека на страх. «Эх ты, командир, а высоты, оказывается, боишься!» С ощутимым превосходством произнес он, а затем договорил уже спокойнее. «Ладно, тут ничего позорного нет. Давай пойду первым, посмотрю, что там впереди. Мне-то привычно такие штуки. С 9 лет мотаюсь по скалодромам и пару раз поднимался на невысокие горки в любительских командах скалолазов. Что, не ожидал?» Бросил Всеволод, проходя мимо меня. «Все считают, что у обеспеченных только клубы и тачки на уме. Ну да. Но есть и много других развлечений и так-то». Легкой и уверенной походкой он бодро зашагал по ступеням, быстро поднимаясь вверх. Подтянулись остальные ребята. Замкнутый молчун равнодушно прошагал мимо, Данил подмигнул и хлопнул меня по плечу, а Олька так и вовсе взяла под руку. «Пойдем вдвоем, Вань, я тоже высоты боюсь». Солгала мне в лицо девушка, стоя в полуметре от края пропасти. Но вот не хватало еще, чтобы она начала меня жалеть. И не то, чтобы мне было как-то зазорно принять женскую поддержку. Вот только это могло оказаться опасным уже для нас обоих. «Да все нормально, Оль. Сейчас освоюсь. Тут место вагон, а до вершины всего метров 40 осталось». Убирая ее руку, ответил я. «К тому же двигаться вдвоем может быть опаснее. Ступени старые, в них полно трещин. Лучше все-таки идти цепочкой. Давай, шагай за ребятами, а я следом». Улыбнувшись девушке своей самой уверенной улыбкой, я легонько подтолкнул ее в спину, направляя вверх по ступенькам. Вздрогнув от прикосновения, она ответила на улыбку своей и, кивнув, зашагала вперед. Отлепившись от стены, я, держась за нее рукой, словно монолитный бетон мог придать мне уверенность, чтобы побороть этот невесть откуда взявшийся страх, я, переставляя деревянные ноги, начал это невыносимо долгое восхождение. Откуда-то сверху раздавался веселый голос Севы. Ему что-то отвечал Данил и незаметно удалившаяся Олька. Монотонно взбираясь на ступеньку за ступенькой, я пытался разгадать причину навалившегося на меня страха и никак не находил ее. Выходило, что мне просто совсем никак не хочется то ли подниматься, то ли находиться на этой лестнице. Но веселые голоса ребят, заочно радующихся приближающемуся выходу, упрямо сдвигали все мои страхи в область ничем не подтвержденной паранойи. Такое со мной уже бывало, и всякий раз, когда я не прислушивался к себе, заканчивалось чем-то плохим, в первую очередь, для меня самого. Вот сверху донеслись выкрики Севы и Данилы, первыми выбравшимися на поверхность. Вот к ним присоединилась Олька. Мне же оставалось пройти еще метров 20, не меньше. «Вань, ты там как?» – закричала сверху девчонка. «Тут такая красота! Я сейчас спущусь к тебе!» «Не надо, я уже скоро!» – воскликнул я, ускоряя шаги. «Просто остановился шнурки завязать». «Я пойду помогу, он же там еще и лом с собой тащит. А вы пока посмотрите, что тут вокруг». Донесся до меня голос Севы. Эта его реплика снова удивила меня. «Вот ведь как бывает. Ты уже составил вроде как окончательное мнение о человеке, а он бац, и в сложной ситуации оказывается совсем другим». Да, поначалу Сева вел себя как обычно, напыщенно и самодовольно. Однако как-то незаметно все это исчезло, и вот он уже идет помогать мне. Кто бы мог подумать? «Ну, что тут у тебя?» Вывернувший из-за поворота Сева, обежал глазами мое взмокшее лицо и протянул руку. «Давай железяку сюда, будет легче». «Спасибо», — произнес я, шагая к нему навстречу и протягивая свой верный прут. Он перехватил его и усмехнулся. «Да, внушительная штука». «Вань, ты там в норме? Сев, что там?» Снова донесся сверху голос Ольки. Глаза Всеволода слегка дрогнули. «Заботиться о тебе, а ты не ценишь». Я пожал плечами. «У меня уже есть девушка, с которой я хочу связать всю отмеренную мне жизнь». Сева усмехнулся. «Это ты сейчас так говоришь. Давай шагай вперед, я следом. Дотащу уж твою железку». Я успел сделать шагов 5, когда за спиной раздалось. «Она ведь никогда не посмотрит на меня так же, пока ты рядом. А девушка твоя осталась далеко отсюда. А Олька, вот она, под бочком». «О чем ты вообще говоришь? Какая разница, сейчас или через год? Я найду». Начал отвечать ему я, когда страшный удар в левую лопатку отбросил меня в сторону пропасти. Увлекаемый силой инерции, я сделал два шага вправо, пытаясь удержать равновесие. Изогнувшись и буквально стоя на цыпочках у самого края, я попытался завалиться назад и не успел. Второй удар железным прутом в спину выбил воздух из легких, и обломки лестниц завертелись перед глазами. Меня неудержимо потянуло вниз, чтобы через секунду ударить всем телом в уцелевшую секцию двумя пролетами лестницы ниже. Судорожно пытаясь втянуть в себя воздух, я услышал звук сгибаемого железа, и площадка подо мной провалилась в бездну. На этот раз падение длилось вдвое дольше, пока в мешанине из бетона и железа я не грохнулся на следующий уцелевший остаток лестницы. Не прошло и секунды, как и эта опора с хрустом ухнула вниз, утягивая меня с собой. Вновь жуткое сдвоенное ощущение невесомости и своего тела, весящего по меньшей мере несколько тонн, не способного задержать падение. Удар в спину выбил из груди полувсхлип, и свет фонарика, что я судорожно стиснул в руке, потемнел от заволокшего глаза тумана. В считанных сантиметрах от головы, слабо различимый сквозь плывущую в зрачках муть, ударился кусок стальной арматурины и, брызнув в лицо мелкой крошкой выбитой пыли, с визгом улетел в темноту. Минула секунда, за ней другая. Наконец-то вдохнув и стараясь не думать о своих наверняка переломанных в десятки мест костях, я быстро огляделся и похолодел. Фрагмент лестницы, на который я упал, неведомым чудом держался на длинной рогатке арматурин, как гнездо на тонкой ветке. В этом месте лестница была разрушена по центральной секции, а я находился на третьем участке, отделенный 4 метрами ржавого металла до надежной опоры. Площадка дрогнула, и под уже знакомый скрип стала проседать. Непроизвольно обернувшись в поисках эфемерного спасения, я увидел прямо под собой другую лестницу. Причем до нее было намного ближе. Вот только там ситуация с секциями была совсем иной. Уцелели 2 ближних к стене пролета, а вот третий, весь вывороченный в мою сторону, был представлен только в виде обнаженного металла. Вот если бы было что набросить на эти острые железки, что-то вроде веревки, то раскачавшись на ней, можно спокойно спуститься на пролет ниже, но ничего такого под рукой нет. В следующий миг я сорвал с правого запястья все время остававшийся там ремень и одновременно с ушедшим из-под ног куском лестницы прыгнул вперед. Зажатый в выпростанных руках ремень четко лег поверх арматуры, а инерция прыжка сделала все остальное. Меня кеглей мотнуло вперед, и перенесшие десятки ударов мышцы не выдержали. Пальцы разжались, и в лицо врезалась стена, а потом в спину ударили ребра ступеней. Корчась от боли, вновь выбивший из легких воздух, рассудком я испытал невероятное успокоение от ощущения под собой тверди, показавшейся незыблемой и единственно надежной во всем этом мире».